только паспорта или удостоверения личности. Еще до начала всего этого бедлама мы подготовились. Все документы были скопированы и заламинированы в двух экземплярах. На удостоверение деда солдат взглянул только мельком, обратив внимание на мой паспорт. Оригинала нет. Сдерживая закипающее раздражение, постарался ответить максимально вежливо. Это нотариально заверенная копия, сделанная почти год назад. Оригинала с собой нет, но он и не нужен. Сидите в машине. Солдат ушел к БТРу. Вот идиот. Наберут безмозглых и удивляются, почему в стране все плохо. Не нервничай. У нас ранены в багажнике, а у Семёныча два трупа. Не стоит с ними закусываться. Дед потрепал меня по плечу. Все будет нормально, Олежек. Солдат вернулся в сопровождении военного постарше. Не здороваясь, тот просто представился. Лейтенант Нефёдов, какие у вас проблемы? У нас никаких. Я не смог сдержаться. А вот у вас, похоже, проблем до одного места. Не понял. Лицо лейтенанта приняло злое выражение. Вышел из машины, сопляк, руки на капот! Солдат, отступив на пару метров, направил ствол автомата на меня. Ты не понял? Аккуратно выбираясь из машины без резких движений, я спросил. Спасский район области. Ваша ответственность. Моя, и что? Лейтенант явно шел на обострение. Надо было его опередить, пока он не принял окончательного решения. Я ветеран СВО. Имею правительственные награды. В паре десятков километров отсюда, в районе поселка Лесхоз, на нас напали 7 бандитов. 3 мы ликвидировали. 4 удалось уйти. А раз Спасский район – ваша ответственность, лейтенант, то, думаю, вы поблагодарите меня, что сделал вашу работу. И скажите своему подчиненному, что нельзя держать палец на спусковом крючке. Ошеломленный лейтенант перевел взгляд с меня на солдата. Слова ветеран СВО на всех действовали магически. Не давая ему опомниться, добил словами. «В багажнике моей машины ранены. Думаю, его допрос предоставит вам интересную информацию. В багажнике Нивы, что за мной, 2 трупа. Документов у них нет». Открыв багажник, лейтенант помрачнел. Раненый перешел в другой разряд и теперь являлся покойником. «Я попрошу вас сдать оружие до выяснения всех обстоятельств». При словах лейтенанта 4 солдата взяли нас на прицел. «Ничего личного, это служба». В голосе лейтенанта не было злобы. Не помогли удостоверения личности деда и Семенова. Последний только усилил неприязнь солдат своими высокомерными словами и выходками. Нас отвели в караульное помещение со словами, что сейчас подъедет полковник и сам лично разберется. Глава 13. Спасск, Рязанский. Полковник ВДВ Сердюков Юрий Владимирович оказался мужчиной 45 лет, подтянутый и с властным взглядом. При первом взгляде на него возникло ощущение дежавю, словно я под Купянском в населенном пункте Кучеровка перед днем решающего штурма. Тогда он был в камуфляже, да и поздняя весна была на дворе. Но этого подполковника, пошедшего в атаку впереди своих десантников, я запомнил хорошо. Полковник подъехал на армейском газике, соскочив на землю еще до полной остановки. Лейтенанты и солдаты вытянули струнку. Военный махнул рукой. «Докладывайте». 2 машины, 4 человека. 1 подполковник полиции ОВД Одинцова. 2, со слов, ветеран СВО. 3 трупа в багажнике 2 машин. Со слов задержанных, в районе Лесхоза на них было совершено нападение. Отбились без потерь со своей стороны. Задержаны для выяснения обстоятельств до вашего прибытия. Отчеканил лейтенант. Разговор проходил у нас под носами, словно мы были неодушевленными предметами. Уязвленный тем, что его, как егеря, не упомянули, дед вскочил с места. «Никитин Иван Сергеевич, капитан запаса инженерного батальона 33-й мотострелковой дивизии 58-й армии, Южный военный округ. В настоящее время начальник службы безопасности Окского заповедника, егерь». Взгляд Сердюкова потеплел. Протянув руку, он крепко пожал ладонь деда со словами. «Рад знакомству. Лакшин еще при деле был, когда в запас выходили». «Сергея Павловича в ГАЭШ забрали еще 2 года назад». Дед улыбнулся. «Это был вопрос на проверку?» «От стройбата ничего не скроешь». Упоминание инженерной роты стройбатом деда напрягло, но он ответил довольно спокойно. Не могу перечить старшему по званию. Добре. Полковник оглядел нас внимательным взглядом. Подполковник, рад знакомству. Протянув руку, Семенов представился. Далековато от Одинцова. А кто у нас тут герой СВО? Ашот отвел глаза от пронзительного взгляда. Разрешите представиться. Сержант гвардии Никитин Олег Дмитриевич. Мама после замужества фамилию так и не поменяла, оставив свою. Где воевал? Сумы, Купянск, весной 2023-го. Ранение и демобилизация. Награды. Орден мужества. Это походило на допрос, но полковник не останавливался. Купянск, говоришь? Кто у вас там был из старших офицеров? Никого не помнишь? Помню, товарищ полковник. Генерал-полковник Егоров, а непосредственно на фронте генерал-майор Нефёдов. И вас помню с вашим батальоном ВДВ. Мы были расквартированы в Кучеровке. Ваш батальон присоединился после взятия Лимана. Лейтенант, эти люди пока свободны. Оружие придержи до моих дальнейших распоряжений. Пробей по нашей базе убитых. Думаю, за ними водились грешки. А ты, сержант, иди за мной. Полковник зашагал к ближайшему дому, по всей видимости, являвшемуся штабом. Так и оказалось. Дисциплина здесь была на высоте. Чайник уже свистел, а молодая симпатичная девушка с парнем в форме накрывали стол. Ополоснув руки, полковник, не снимая обуви, прошел за стол. «Давай, мой руки и садись, Олег. Нам есть о чем поговорить. Твоих товарищей тоже накормят, но поговорить я хочу именно с тобой». Я не стал ломаться. Ситуация нестандартная, да и старшего по званию надо слушать. На столе появилась отварная картошка, мелко нарезанная селедка, щедро усыпанная колечками лука, пара стопочек и заиндевевшая бутылка водки. Света в доме не было, но горела керосиновая лампа, хотя нужды в ней не было. «Принимайся за еду». Подавая пример, полковник начал есть. Только я успел проглотить кусок селедки и надкусил картошку, как последовала команда. «Разливай. За боевых товарищей, что остались в земле сырой». Сердюков опрокинул стопку и принялся за колечки лука. Последовав его примеру, почувствовал, как обожгло горло. Едва сдержался, чтобы не закашляться. «Самогон. Градусов 60». Похвастался полковник, заметив мое состояние. «А ты не особо любитель выпить, как я погляжу». «Не особо. На запавших не выпить грех». Признался, запивая водой. «И правильно. Еще по одной хватит. Дел еще много». После второй Сердюков начал разговор. Ситуация в Спасском районе складывалась непростая. Район попросту разделился на два лагеря. Сил и средств у полковника хватало только на то, чтобы блокировать Рязань с трех сторон, не пропуская в радиоактивную местность людей. Да, контролировать Спасск-Рязанский, поддерживая правопорядок. Половина полицейских просто ушла по домам, прихватив табельное оружие. А у меня личного состава меньше роты. Люди не роботы, им надо есть, спать. Все направления закрывать не удается. А требе таки лезет со всех дыр, чуть затеваешься, сразу убийство или перестрелки. Но самое страшное было не в этом. Со слов полковника, бывший мэр и начальник полиции попытались вначале подмять под себя городок, но десантники не позволили. Потерпев поражение и потеряв четверых, бывшая власть Спасска-Рязанского перебазировалась через Аку и села в селе Старая Рязань. «Мост у них под контролем. Мы могли бы его захватить, но твари заминировали. Грозятся взорвать. Тогда жители ближних деревень будут отрезаны. Пешком-то по льду пройдут, но машина уже лед не держит. 3 дня назад один пытался проехать. Утонул». Полковник говорил, я слушал, пытаясь понять, почему он все это мне рассказывает. «К ним отребье всякое прибивается. Устроили там притон. Пьянки, бабы, разврат. И оружия у шершнего немало. А у меня 2 дезертировали вчера ночью. Они сами родом с Тульской области. Если так пойдет, скоро не с кем оборонять будет город». Сердюков замолчал. И хотя говорил он спокойно, в голосе присутствовала тревога. К чему разговор, мне стало понятно. Полковник отчаянно нуждался в людях. Возможно, именно по этой причине он отнесся так лояльно к задержанным с трупами в багажнике. Тем более, что все мы оказались по одну сторону с ним. С одной стороны, влившись в его команду, мы бы получили довольно серьезного покровителя, Рота ВДВ – это серьезная сила. И я не сомневаюсь, что многие бытовые проблемы нашлось бы кому решать даже без нашего участия. Но было два момента. Денис вряд ли захочет сотрудничать с представителями власти. И второе, главное. Мы попадали в эпицентр противостояния, и неизвестно, чем все окончится. Не для этого мы перлись в эту даль, чтобы из огня каштаны таскать для господина. Пусть даже и боевого полковника. Я примерно так и видел последствия возможной ядерной войны. Когда сильные и волевые люди будут прибирать к рукам города и веси, накладывая руки на все, что имеет ценность. И это только первый этап. Пройдет год, два, три. Людям покажется, что этой власти мало. И начнется междоусобица, когда общины начнут воевать друг с другом. Образуются своего рода анклавы, пока не победит сильнейший и не распространит свою власть. До образования крупного объединения с атрибутикой государственной власти, по моим прогнозам, должно было пройти от 5 до 10 лет. «Что скажешь, сержант?» Голос Сердюкова вырвал меня из размышлений. Вилять и играть в дурачка не было желания. Я точно знал, что предложение меня не устраивает, но и обижать полковника отказом не хотелось. «Товарищ полковник, я не вправе принять такое решение единолично. С нами еще несколько товарищей, которые могут иметь другую точку зрения. Мне надо посоветоваться, хотя я примерно знаю ответ». «Это называется вежливый отказ». Полковник протянул руку к бутылке. «Так и быть. Пусть будет по последней. Жаль. Мне люди с боевым опытом в край как нужны». Оставив бутылку, Сердюков поднял стопку. «Выпьем, чтобы мы никогда не увидели друг друга в перекрестии прицела». «Одно могу вам пообещать точно. Я взял стопку. Пить не хотелось, но отказ мог обидеть собеседника. Какому бы решению ни пришли мои товарищи, против вас мы не будем никогда». «Будем». Сердюков выпил и поставил стопку, занюхивая хлебом. Появившийся из ниоткуда лейтенант что-то прошептал на ухо полковнику, удовлетворенно кивнувшему на сказанное. Не иначе, как трупы в наших машинах уже успели засветиться по базе военных. «Спасибо за честность, сержант. Вы и ваши люди свободны. Если возникнут экстренные вопросы на частоте 254, позывной «Беркут». «Спасибо, товарищ полковник. Разрешите идти?» По-военному обратился к Сердюкову. «Иди и береги себя, сынок. Мало хороших людей осталось. Скоро сам увидишь и поймешь». Выйдя на улицу, увидел своих, уминающих кашу из военно-полевой кухни. Кроме них, еду принимали солдаты и еще около 50 местных жителей. Уже в машине узнал, что полковник экспроприировал большую часть съестных припасов с местных складов и торговых центров, организовав горячее питание нуждающимся. Жаль, что Денис будет против. С полковником вполне можно было работать. «О чем говорили? Нам вернули оружие. Нас накормили горячей кашей». Мои спутники обратились ко мне все разом, едва стоило мне приблизиться. Предлагал влиться в его команду. Я вежливо отказался. Ответил на вопросы товарищей, чувствуя, как сверлит меня взглядом Семенов. Подполковника обидело, что Сердюков проигнорировал его и позвал меня для беседы. Человек не имеет военного опыта, да и боевое братство – не пустой звук. Но Семенову этого не понять. Нахохлился, как воробей под дождем. «Правильно сделал, что отказался». Первым отреагировал Ашот. «Вначале все хорошо, а потом тебя собственностью считают». «Да у тебя и так свое есть. Зачем плясать по чужую дудку?» Поддержал Ашота и дед. Только Семенов промолчал, не высказав своего отношения. «Может, пойдем на рынок? Мне бабуля и мама целый список поручений расписали». Перевел стрелки, чтобы избежать дальнейших расспросов. Рынок после военного Спаска-Рязанского располагался на центральной площади имени Ленина. Раньше здесь находилась городская администрация, о чем свидетельствовала гранитная табличка на 4-этажном выгоревшем здании. «Шершневские подожгли, когда их военные выбивали из города», пояснил словоохотливый мужик, закутанный по самые глаза. Перед ним, прямо на расстеленном на снегу куске ткани, лежали товары для продажи. Зажигалки, перочинные ножи, набор отверток и прочих инструментов, включая сапожное шило и моток суровых ниток. «Почем шило?» На мой вопрос мужик усмехнулся. «Цены в деньгах нет. Эти бумажки никому не нужны. Люди меняют, предлагают то, что имеют. Что можешь предложить взамен?» А что самое ходовое? Мой вопрос заставил его задуматься. Сбив ушанку на бок, торговец даже почесал затылок. Еда. Желательно консервы, оружие, противорадиационные таблетки, лекарства, водка. Калия и адида у меня была целая сумка. Даже выезжая утром, захватил пару конвалют на случай, если радиация повысится. Вначале хотел предложить конвалюту за шило и сапожные нитки, но решил прощупать почву. Есть противорадиационные. За сколько таблеток отдашь шило и нитки? 5. Не раздумывая, выпалил мужичок с загоревшимися глазами. Зная черту русского человека, преувеличивать свое и принижать чужое, сделал для себя вывод, что 2 таблеток хватит за глаза. Шило-то не золотое. 1 таблетка, за нее и нитки, и то дорого будет. Сторговались в итоге на 2 таблетках. В запасе у меня оставались еще 18. Уровень радиации был допустимый. Рынок тянулся извилистыми неровными рядами. Продавали все, что можно только представить. Самая большая толчья была у точки, где 3 чернявых продавали тушенку. 2 ящика армейской тушенки ушло за 5 минут. Одна женщина положила шикарное охотничье ружье с ложем, инкрустированным серебром. Азербайджанцы обменяли его на 5 банок тушенки. Обе стороны остались довольны обменом, и женщина поспешила домой. Я развернул список, еле сдержав смех. Семена льна, помидоров, огурцов, укропа, редиски и еще 20 подобных пунктов. Кто же принесет на рынок такие товары, когда снег еще не сошел? Да и перестали люди практически вести подворье, закупаясь в супермаркетах. Даже в глухих деревнях можно было встретить сетевые магазины, предлагавшие импортные продукты в любое время года. Продовольственную безопасность страны пнули под хвост, забросив богатейшие и плодородные земли. «Смотри, Олег!» Ашот показал пальцем на старушку. В проволочном ящике бабки мерзли 3 курочки и 1 петух. Птицы поочередно поднимали покрасневшие от холода лапы, поджимая их к брюшку. «Давай купим. Свежие яйца будут». Ашота поддержал неожиданно Семенов, плотоядно взирая на птиц. «Бабуля, что хочешь за курочек и петуха?» Из вязаной шали на меня уставились слезящиеся глаза. «Мне бы лекарств немного. Совсем худо мне». Около бабы Нюры мы задержались. Совместными усилиями удалось понять, что бабушке нужны антибиотики. Она сама была простывшей, но дед умирал с ее слов. 3-й день не вставал с постели, даже не ел. Все время его рвало и поносил. Среди нас не было врачей, но похоже было на дизентерию или холеру. Хотя, вроде зимой эти болезни практически не встречаются. Баба Нюра оказалась Макриц. Название мне сразу показалось знакомым, а дед напомнил, что это следующий населенный пункт возле лесхоза. «Крайний дом у памятника Вов, мой сыночек», прояснила картину старушка, обрадованная тем, что нам по пути. «Вы меня домой довезите. Я вам еще солей не могу продать или сменять». На том и порешили. Антибиотиков у нас не было. Но Нюра поверила нам на слово, что завтра до обеда мы их привезем. Я еще собирался проконсультироваться с бабушкой. Она хоть и ветеринар, но суть-то одна. Что людей лечить, что животных. «Куда мы птиц поместим? Может, этих зарезать? Бульончик будет наваристым», — мечтательно произнес Семенов. Но, получив отповедь от деда, «Я тебе зарежу, Семёныч. Вот весна придет, яички свежие будут. Надо будет еще кур добрать. Скоро их вообще не останется». Пока мы ходили по рядам, время переваливало за полдень. В восточной части площади виднелась табличка с названием «Кафе Светлана». «Баба Нюра, пойдемте с нами пообедаем». Старушка вначале отказывалась, но деду удалось ее переубедить. Несчастная даже прослезилась. Клетку с птицами мы поместили в багажник, а сам додж я подогнал вплотную кафе, чтобы его было видно из окна. В кафе деньги брали, правда, цены были конские. Заведовал хозяйством армянин по имени Сергей. Ашот и он 10 минут болтали на своем, пока сияющий Ашот не обрадовал нас, что Сергей угощает за счет заведения. О своей семье Ашот ничего не узнал, но встреча со племенником внушила ему оптимизм. Попросив Сергея оставить бабу Нюру внутри кафе, пока мы походим по рынку, продолжили свои покупки. Наткнувшись на толстую полиэтиленовую пленку в рулонах, я сторговал 4 рулона, отдав целую конвалюту Яадида Калии. Продавец, обрадованный на его взгляд удачной сделкой, ретировался с рынка, боясь, что мы можем передумать. «Зачем пленка?» После обеда настроение Семенова улучшилось. Даже перестал коситься на меня. «Для теплицы. Мне тут столько семян заказали. Боюсь, что без теплицы не обойтись». На женщину средних лет, продававшую тыквы и кабачки, мы наткнулись с самого конца рынка. Это был джекпот. У нее нашелся почти весь список требуемых семян. Жила она на самой окраине Гавриловского и уже собиралась уходить. Часы показывали 5:30. Через час начнет темнеть. Ашот сам вызвался сбегать за бабой Нюрой, чтобы еще раз перекинуться словами с соплеменником. Забитым багажником мы все же разместились в машине. Первая остановка была в Гавриловском. Отдав остаток таблеток Нине, стал обладателем около 25 пакетиков с семенами. Пообещав привезти еще таблеток, распрощался. Нина обещала найти недостающие семена из моего списка, оставив листок бумаги у себя. Бабу Нюру высадили у дома, пообещав вернуться завтра до обеда. Сумерки стремительно сгущались. Мы проехали лескоз, въехали в Веретье, где навстречу попала всего одна машина. Фары сзади я заметил на выезде из Веретьи. Интуиция говорила, что это наши недавние знакомые. «Куда едешь? Нам налево, Олег!» Проигнорировав окрик деда, поехал прямо. Проехав пару километров, наткнулся на еле видимый съезд вправо. Крутанув руль, съехал и выключил мотор, погасив фары. «Тихо. За нами хвост», предупредил возмущение товарищей. Ждать пришлось недолго. Секунд 20 спустя мимо проскочила машина. Задние фонари давали достаточно света, чтобы увидеть багровый оттенок вокруг них. «Та самая Нива», прошептал Ашот, словно боялся, что его услышат. «Кажется, мы завели себе опасных и злопамятных врагов», констатировал подполковник. «Надо было их еще утром догнать и перебить». «Могли нарваться сами. Есть у меня одна задумка. Цвет машины приметный, но об этом подумаем завтра. А сейчас, Олежка, вези меня к Тоньке. Бабка-то твоя заждалась, наверное. С ума сходит от ревности». Засмеялся дед, разряжая обстановку. Глава 14. Первая экспроприация. Настоящая, а не календарная весна, пришла в третьей декаде марта. Началась капель, и солнце все чаще появлялось в просветах мрачного свинцового неба. Свое обещание насчет антибиотиков для мужа бабы Нюры я сдержал, навестив ее на второй день. Увидев меня, старушка прослезилась. Как призналась чуть позже, пока мы с Денисом пили чай, не верила, что вновь увидит нас. Женская половина нашего поселения очень обрадовалась покупкам. Особенно рады были мама и Наталья Ивановна. Бабушка больше любила животных. Привезенных кур она разместила в одном из брошенных строителями контейнеров, использовавшемся как жилье для рабочих во время постройки дома. Сама лично кормила кур, собирая для них остатки с нашего стола, сетуя, что злаков нет для пернатых. Пара мешков пшеницы в подвале имелась, но это был посевной фонд, если в дальнейшем будут проблемы с мукой. Мужская половина меня возненавидела за покупку семян. Мать гнала нас в лес добывать землю, чтобы вырастить рассаду. Надо было убрать снег, дойти до почвенного покрова, сгрести гниющие листья, чтобы добраться до земли. Но на этом наши страдания не заканчивались. Добытую землю приходилось растирать через небольшое ситечко. Все одноразовые стаканчики, ранее выкинутые, вся остальная посуда, емкости разных размеров были заполнены землей. Мама вместе с Семеновой аккуратно высаживала семена, подписывала все эти горшочки, стаканчики и прочие емкости, расставляла по подоконникам. Но даже после этого процесс нашего сельхозхозяйственного рабства продолжался. Горшки и стаканчики приходилось периодически менять местами. Мест на подоконнике не хватало. Еще дважды мы съездили в Гавриловский и заехали в Спасск-Рязанский. Во вторую поездку удалось набрать целый салон машины с оленей, компотов и варенья. Сердюкова оба раза не видел, но с лейтенантом пересекся. С его слов, почти каждый день происходили перестрелки на разграничительной полосе между ними и Шершневской бригадой, и полковник чаще всего находился на линии огня. Дед уезжал на пару дней в Брекенбург и вновь возвращался. Семенов неожиданно открыл в себя талант лесного бродяги. Закинув ружье за спину, отправлялся исследовать окрестности. Он нашел лесную тропинку до довольно большого озера. Местные называли его и святым, и татарским. Каждый день, отмечая, что становится чуть теплее, с нетерпением ждал настоящих теплых дней, когда снег сойдет и можно будет приняться за работу. Планов было громадье. Долгими вечерами, собравшись за большим столом после ужина, обсуждали предстоящее. С подачи мамы было решено построить теплицу. Лето в этих краях довольно короткое. Да и после ядерной войны неизвестно, как поведут себя времена года. Бабушка требовала постройки нормального курятника с выгулом для птиц. Но первоочередной задачей было строительство погреба, обустройство ледника. «Нет ничего важнее, чем запустить ветрогенератор», – горячо доказывал Ваня. «У нас появится электричество. Половина проблем будет решена». «Без света жить можно, а вот запасы протухнут. Что будем делать?» Горячился дед, отстаивая первоочередность постройки глубокого погреба. «От мне надо очистить участок леса, чтобы вырубили под огород», – напоминала Наталья Ивановна. Девушки не сильно принимали участие в споре. Если спрашивали их мнение, просто соглашались со всеми. Только Аннабель открыто поддержала деда и маму, заявив, что свежие продукты спасут от многих заболеваний. С девушкой у нас стало что-то клеиться. Со стороны нас даже можно было посчитать парой. Аннабель шла именно ко мне за советами, даже стирку моих вещей взяла на себя, отодвинув маму в сторону. Дальше дружеского отношения пока не заходило, но я все чаще ловил на себя заинтересованный взгляд девушки. «У вас что-то есть?» Несколько раз интересовался Ашот. Армянин немного ожил после встречи с соплеменником. В обе последующие поездки Ашот ехал с нами, чтобы постепенно навестить Сергея в его кафе, где нас за счет заведения кормили на убой. «Мы друзья», – уходил я от прямого ответа. Армянин предпринял пару попыток, даже нашел в лесу подснежники, но Аннабель осталась равнодушна к его вниманию. Денис и Ваня пару раз заводили разговор насчет нее, подталкивая меня к активным действиям, но что-то меня останавливало. В глубине души я знал, что именно не хотел отношений, основанных на чувстве благодарности. Аннабель несколько раз подчеркивала, что осталась жива благодаря мне, хотя в большей степени это была заслуга Ашота. Дед отсутствовал уже 3 дня. За ним директор даже человека присылал. Заповедник функционировал по инерции. За 2 месяца с начала войны ушла с работы половина сотрудников. Оставшаяся половина были жителями Брекенбурга. Директор также был из местных. Он быстро додумался, что при контроле за заповедником это неисчерпаемые ресурсы для выживания. Ограничения по посещению этих мест, существовавшие до войны, были усилены. Все дороги в заповедник закрылись. Трактор рыл глубокие рвы, перекрывая проезд по дорогам. Единственной дорогой, соединявшей Брекенбург с материком, стала грунтовка через Попушево и Добрянку, часть жителей которых также работала в заповеднике. На собрании сотрудников было решено углубить ров между Добрянкой и Лакаш, организовав охрану единственного моста через этот искусственный канал. Но существовала еще одна старая дорога, по которой мы ездили в Спас-Крезанский, не проезжая через Брекенбург. И именно ее я просил деда закрыть, чтобы изолировать нас от непрошенных гостей. Ров не мог предотвратить проникновение браконьеров и охотников, расплодившихся за последние 2 месяца. Но он мог обезопасить нас от нападения организованной бандой. Место для рва выбрал дед. После моста через Пра, недалеко от Амосова, дорога проходила между болот. Именно там и решили устроить ров. От нас это было в районе 12 километров. Редкий охотник пройдет такое расстояние. Нам этот ров тоже помешает. Придется делать большой крюк через Брекенбург и Попушево. Но мы не планировали часто покидать свое поселение. Белую Неву я увидел первым. Дойдя до реки, смотрел, как с треском начинает скрываться река. 2 надувные лодки, 2-местная и 6-местная, ждали своего часа в подвале. Был даже 9-сильный мотор «Ямаха», хотя никто из нас под мотором раньше не ходил. «Весна, внучок. Через 2 недель все вокруг затопит». Проваливаясь в рыхлый снег, дед остановился рядом. Как затопит? Старый кудом тоже? В прошлый год обошлось. Егеря говорят, что после того, как большая часть бобров ушла на Аку, топит ниже по течению. Туда, в районе Амосова. Но сам не видел, не знаю. Половодье это называется. Чему вас только в ваших школах учат, эх. Покачал головой егерь. Весь ум на телефоны и компьютеры променяли. Что насчет трактора? Перевел я тему, пока дед не пустился в пространное рассуждение о молодежи своего времени. Так поставил я его уже рыть траншею, а сам к вам, чтобы обрадовать тебя. Как закончит, велел ехать сюда, будем погреб рыть. А не рано? Земля еще мерзлая. Да и телая вода будет там скапливаться. Я тебе не начальник ДРСУ, чтобы по первому щелчку трактор гонять. Разозлился дед. Сегодня есть возможность, а завтра один леший знает. Я просто спросил деда, не злись. Примирительно обнял старика. Тот еще минуту борчал про неблагодарных сопляков, а потом пошел в дом заморить червячка. Иван Сергеевич злой сегодня. Я даже не заметил, как подошла Аннабель. Я утром проснулась от шума на реке, не могла понять, что происходит. От девушки исходил запах свежести. Хм, интересно, чем она моет волосы? Пахнут, как цветы в начале мая. Пара дней, и лед поплывет по реке. Пришлось отодвинуться, чтобы преодолеть желание коснуться ее золотистых локонов и полной грудью вдохнуть ее запах. Твоя мама называет меня дочкой. Перемена темы была столь неожиданной, что я опешил. И слова вырвались сами собой. «А ты хочешь ее называть мамой?» В этот раз смутилась Аннабель. Краска залила ее лицо, делая девушку еще красивее. Со словами, что ее ждут на кухне, девушка поспешила к дому. «Не отпускай ее, идиот!» Завопил внутренний голос, и я послушался. «Аннабель!» «Да?» Девушка обернулась. «Могу я считать тебя своей девушкой?» Не знаю, что со мной было, но вопросы задавал идиотские. Девушка колебала секунду. «Олег, я очень серьезно отношусь к таким вопросам. Поясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду?» «Это значит, что мы пара». Отвечая, видел, как дрогнули ресницы и потемнели глаза девушки. «Разве в Спас-Крязанском нет девушек для пары?» С горечью ответила Аннабель, продолжая путь к дому. На минуту я даже не понял, лишь спустя пару минут догадался. Слово «пара» она восприняла как развлечение, как доступную девушку. Но не мог же я сходу заявить про женитьбу. Прошли те времена, когда люди с самого начала так заявляли. Надо пожить вместе, притереться друг к другу и лишь потом планировать семью. Альбина с Ваней поженились уже перед родами, а Денис с Машей 3 года встречался, прежде чем позвал замуж. «Да пошла ты!» Вырвалась в сердцах. Можно подумать, у нее толпа поклонников на коленях, просящих ее руки. Хотя в глубине души уважал ее за такое отношение. Злость была сильнее. У нее нет особого выбора, Ашот или я. Есть и третий вариант – отправиться в свободное плавание. Только я посмотрю, как долго сохранятся ее принципы в постъядерном мире. Да первый же вооруженный поимеет, тем более, что девушка реально красавица. До самого обеда не мог выбросить разговор из головы. Сама девушка старалась не встречаться со мной глазами. Материнское сердце все чувствует и видит. Мама все поняла. Поманив меня пальцем, отвела в угол холла, где не отступила, пока все не рассказал. «Олег, ты такой умный во всем, но в этом случае повел себя как дурак. Разве 2 месяцев было мало, чтобы понять? Анна необычная девушка. Она из староверской семьи. Для них быть девушкой для свадьбы очень важно. И характер у нее какой покладистый. Не то что у татарки этой». Альбину мама слегка недолюбливала, видя, как она вьет веревки и звони. «А что, мне надо было позвать ее замуж?» Окрысился я на мать, понимая, что она права. «Не надо звать, просто уделяй ей внимание. Все само собой получится. Сыграем свадьбу, я спляшу. Где мне еще плясать, как не на свадьбе единственного сына, дурашка?» Я не успел ответить. Снаружи заскочил Ашот с криками, что к нам едет танк. «Танк?» Мама изумленно подняла брови. «Что он здесь забыл?» Танком оказался трактор. Сквозь деревья Ашот не разобрался в увиденном. А двигатель трактора мог вести в заблуждение кого угодно своим странным рычанием. Дед и Виталий Семенович минут 10 глумились над бедным парнем, пока мы втроем не встали на его защиту. Тракториста звали Валентин. Но сам он представлялся укороченным вариантом Вали. Первоначальный план был выкопать погреб сзади дома, но Валя предложил устроить его с торца восточной стороны. «Так у вас лед дольше сохранится. С утра солнце не успеет прогреть, а потом все время в тени будет погреб». Со словами тракториста старшие согласились. Молодые погреб в глаза не видели, если только не в фильмах. Почти новенький МТЗ-82 с отвалами и экскаваторным ковшом справился с работой часа за два, выкопав яму 4 на 6 метров. Глубина в центре ямы свыше 2 метров, по краям чуть меньше. «Это мы вручную подкопаем, сами отрегулируем». Удовлетворенно работая, дед послал Ашота за двумя бутылками водки. Ваня, отказавшись от еды, открыл одну из бутылок, достал из кабины трактора контейнер с бутербродом и основательно приложился к бутылке. «Бывай, Сергеич, покатил я конторе. Со стороны Лубяник шеф просил углубить ров, чтобы даже мотоцикл двухколесный не проехал». Обдав нас запахом солярки, МТЗ покатил в сторону Брыкино-Бора. «Как снега растает и подсохнет, сможешь его нам на целый день организовать, чтобы пни выкорчевывали?» Дед кивнул. От его злости не осталось и следа. Но этим планом мне было суждено сбыться, потому что уехавший на следующее утро дед вернулся через день с известием, что Валя мертв. «Как мертв? Здоров же был!» – удивился Денис. Он вместе со мной был снаружи, когда приехал егерь. «Печень у него больная была. А пил он бутылками». Развел руками дед. «Кто же знал, что так будет? Все, стоит теперь трактор в Брыкино-Бору. Работать некому. Хорошо, хоть дорогу со стороны Лубяник успел довести до ума». «А чей это трактор? Кто хозяин?» «А хрен его знает!» – спылил дед. «Я ему про смерть человека говорю, а его железки интересуют. Кому надо, сам придет и заберет. А Валя был с попухшего. Полгода назад мать его умерла. Жена ушла, сразу забрав детей. Вот он и спился окончательно. Работал по найму, а откуда у него трактор, никто и не спрашивал. Хотя трактористом был от Бога». «Деда, ты не кипятись. Я же не просто так интересуюсь. А что, если мы трактор заберем, перегоним к нам и спрячем? Когда он нужен будет заповеднику, всегда одолжим. Но нам он конкретно пригодится. А если его оставить на пару дней, мигом хозяева липовые объявятся. Заберут». «А если реальный хозяин придет?» Виталий Семенович нахмурился. «Нас обвинят в краже госимущества». «Какое госимущество, если государства нет?» – поддержал меня Денис. «Олег дело говорит». «Трактор нам пригодится. Я кое-что на нем умею». Скромно подал голос Ваня. Ашот просто поднял руку, показывая, что он за экспроприацию. Операцию по уводу трактора решили провести сразу во время похорон Вали, когда основная масса людей будет на кладбище. Ваня заверил, что перегнать трактор не будет проблемой. После отъезда деда стали готовиться к первой своей краже. В Брыкино-Бор решили ехать на Ниссане Дениса. Подтаивающий снег был проблемой для моего доджа. Мощный мотор моментально прогрызал глубокую колею. Да и протектор у Дениса был получше. Выехали вчетвером, оставив Виталия Семеновича охранять Эдем. Машина нещадно болтала. Снег стал мягким, податливым. Больше часа прошло, прежде чем достигли нового кудома. Дважды едва не сели на брюхо. Удивительно. Как дед на своей Ниве так легко проезжал к нам? В Брыкино-Бору не было своего кладбища, как не было его и в Попушево. Умерших хранили на кладбище Лакеша. Как только похоронная процессия покинула контору заповедника, где покойника готовили в последний путь, дал знак Ване. Ключи трактора заботливо торчали в замке зажигания. Дед сдержал обещание. Стоя на ступеньке, я наблюдал, как Ваня лихорадочно шарит рукой за спинкой кресла. «Вань, что ты там ищешь?» «Первым делом надо включить выключатель массы». Заученным тоном ответил парень и, найдя красную пимпочку, повернул ее. Переведя рычаг скорости в непонятное мне положение, Иван выдохнул. «С Богом!» Табло загорелось, а секунду спустя и завелся трактор, оглушая округу своим тарахтением. «Езжай! Иначе скоро мертвые оживут!» Перекричал шум двигателя, спрыгивая со ступеньки. Поехал Ваня только со второй попытки, в первый раз дернувшись назад. Усевшись рядом с Денисом, подождал, пока до нас добежит Ашот, оставленный на дозоре в сторону Попушева. «Все тихо?» «Тихо, если не считать рев нашего танка». Армянин стебался сам над собой. Ехать по следу трактора было удобно. Широкие задние колеса утрамбовывали рыхлый снег. Обратный путь мы проехали даже немного быстрее. Ближе к вечеру морозец слегка облегчил передвижение. Трактор решили загнать в лес сзади дома, чтобы его не было видно. «Да глуши ты его!» Открыв дверь, замахал на Ване руками. Заглушив трактор, парень вылез, улыбаясь во весь рост. «Чё ты лыбишься, алкоголик?» Денис толкнул Ваню. «Смотри, много будешь пить, закончишь как прежний хозяин». «Пацаны, а я ведь впервые за рулем такого!» Отряхиваясь, Ваня продолжал улыбаться. «Ты же говорил, что умеешь». «Я ролики в Ютубе смотрел», – бесхитростно ответил Иван. «Но трактор нам реально был нужен, вот и соврал». «А еще говорят, что армяне хитрые». Сокрушенно покачал головой Ашот. «Да нам до таких лжецов, как до луны пешком». А потом был ужин. За большим столом мы рассказывали про свои приключения. И все смеялись. Все, кроме Аннабель, в глазах которой была невысказанная беда и печаль. На минуту я почувствовал угрызение совести и потребность объясниться. Но очередная шутка Дениса отвлекла, и душевный порыв улетучился. Так удачно и легко прошла наша первая экспроприация чужой собственности. Мы начали привыкать к реалиям нового мира. Глава 15. Браконьеры. 9 апреля, к огромной радости женской половины, заработал наш ветрогенератор, дав электричество в дом. Все поспешно бросились заряжать свои смартфоны, будто с электричеством пришла мобильная связь. То, что связи нет, я знал и так. Мой заряженный от солнечной панели iPhone не видел сети. Да и откуда взяться связи, если страна раздолбана? Вышки сотовой связи обесточены, спутники, скорее всего, сбиты. По словам деда, весна в этом году была ранней, хотя 1 апреля снег еще лежал в лесном массиве, растаяв на открытой местности. Половодья как такового я не заметил. Уровень проподнялся, но наш берег не заливало. Стаканчики, банки, склянки, которыми были уставлены наши подоконники, зазеленели ростками рассады. Мама и Наталья Ивановна с утра до вечера копошились у рассады, выщипывая, поливая, рыхля и сетуя, что земля не такая, как из садоводческого магазина. Прошло больше 2 месяцев после начала ядерной войны, но я каждое утро замерял радиацию. Фон был чуть повышен, но в пределах нормы, редко превышая 0,30 микрозиверт в час. Проселочные дороги превратились в кашу. Проехать от нас до Брыкина барак деду и бабушке было можно, но на это уходили часы. Уже неделю от них не было известий. Последний раз мы с Денисом их навещали, передав гостинцы от мамы. «Еще пару дней, и можно будет приниматься за погреб». Ваня потрогал землю руками. «Влажная. Будет липнуть, но справимся». Раз в 3-4 дня он заводил и прогревал трактор. Сразу после погреба надо заняться полем. Рассада уже пошла в рост. И хотя между мамой и Натальей Ивановной не было согласия насчет времени высева рассады в грунт, нам поставили задачу до конца апреля подготовить участок. Маша, Альбина и Аннабель страдали от отсутствия парикмахера и косметологов. Девушки помогали друг другу держать себя в форме, хотя, на наш взгляд, они нисколько не изменились внешне. «Я похожа на обезьяну», – ныла периодически Альбина, заставляя Ивана сбегать к нам. Мы с Ашотом делили одну комнату. Оба холостяка, обоим интим пока не светил. После того случая я предпринял попытку объяснить Аннабель, что ее мировоззрение несколько устарело, и что штампы в паспорт некому ставить. Но с таким же успехом можно было биться головой об стенку. Аннабель была категорична в таких вопросах, не допуская даже теоретической возможности добрачных связей. Потом нахлынули проблемы. С приходом реальной весны хлопот было много. На время даже забыл про девушку. Угон трактора прошел крайне удачно. Похороны затянулись до вечера. Могилу не успели вырыть. А ночью пошел последний в этом году снег, скрывший следы нашего преступления. Со слов деда, директор не обратил большого внимания на пропажу трактора. решив, что его забрали хозяева. Всех егерей больше беспокоил вопрос браконьерства, усилившегося в период государственного безвластия. Если раньше на территории заповедника за год ловили 1-2 браконьеров, то за последний месяц егеря уже обезоружили пару десятков. Вдвое большему числу удалось уйти, вступая в прямую перестрелку с егерями. Теоретически, я понимал охотников, превратившихся в браконьеров. Им семьи кормить надо. Где тут до соблюдения границ заповедника? Но охотой ранней весной они уничтожали возможное поголовье, не задумываясь о грозящем истреблении животных. 15 апреля земля начала просыхать. Воздух прогрелся до плюс 10, когда мы решили, что дальше тянуть не стоит. Нужно было выровнять пол и стены будущего погреба, нарубить перекрытие для потолка, устроить черновой потолок и насыпать земли. С последней проблем не было. Рядом с ямой была куча земли, и еще придется разравнивать это место. Пока я и Денис работали в яме, Ашот, Ваня и Виталий Семенович рубили в лесу жерди для перекрытия и потолка. Мы выровняли одну стенку, когда от нее осыпался крупный пласт. Так дело не пойдет. Тяжело дыша, Денис оперся на лопату. Каждый дождь будет размывать стену. Тогда будем укреплять стены досками, как траншеи на фронте. Перед глазами стояли километры траншей. Любой дождь и непогода им были нипочем. Укрепленные досками, они много месяцев не допускали осыпания земли. Так как досок у нас нет, придется рубить жерди, обрезать их по нужной длине. Нашим лесорубам придется попотеть. У них бензопила, а мы работаем мускулами. Денис выудил из кармана пачку сигарет. Только мы вдвоем курили. Мне хватало пачки на день. А вот друг курил больше. Часто целой пачки не хватало. Из 40 блоков собрания 4-я часть была выкурена. Надо либо сокращать, либо полностью отказываться. За 3 дня мы смогли укрепить стены жердями больше, чем наполовину. Пол решили не трогать. Глиняный слой утрамбовывался под ногами. Осталось убрать неровности после окончания работы. Главное, чтобы не было дождя, пока не накроем крышу. Дед приехал на 6-й день работы. Мы уже формировали каркас крыши погреба. Для спуска вниз сделали откидную дверцу и небольшую лестницу. Виталий Семенович похвастался, что подобный погреб был у его отца, когда они еще жили в деревне. «Если сделаем полки, увеличим полезную площадь. Еще и подвесные крюки можно сделать». Семенов понемногу забывал свое прошлое, превращаясь в хозяйственника. За таким бурным обсуждением и застал нас дед, навестив 21 апреля в канун дня рождения Ленина. Пасха ожидалась через пару дней, и хотя все ее подняли на смех, она бы готовилась к празднику, пряча от нас первые яйца, снесенные нашими курами. «Здорово, Семёныч! Ты прорабом заделался?» «Приветствую». Старики обменялись крепким рукопожатием. «Добрый день, Иван Сергеевич!» Нестройным хором поздоровались парни. «И вам не хворать. Однако я к вам с просьбой». Дед присел на чурбан для колки дров. Со своим карабином Сайга, в разгрузке, из которой виднелось 4 магазина на 10 патронов, дед смахивал на постаревшего Рэмбо. «Ой, браконьеры замучили, сил нет. Прут со всех сторон. Машины оставляют перед рвами, пехом чешут, стреляя все подряд. А у нас половина егерей ушло. Рванули на юг, там, говорят, нет радиации. Задумали мы засаду устроить, но силёнок не хватает. Если пару десятков поймать да отобрать ружишки, глядишь, народ и перестанет лезть, а то ведь всю живность выбьют». Я ощутил на себе взгляды товарищей. Вот оно, бремя лидера. Когда надо принимать непопулярное решение, вся ответственность на одном. А у нас и так сроки горят. Уже 21 апреля. С погребом возиться как минимум пару дней. И огород на очереди. Мама меня убьет, а Наталья Ивановна закопает. У них рассада уже пошла в рост. Дед, мы бы с удовольствием, да вот погреб там еще, огород. Мама меня сосвету живет. Попробовал перевести стрелки. С Людкой я сам решу. Никитин поднялся. Да мне троих хватит. Двое могут продолжать работу. Отказывать не вариант. Сергеевич правильный мужик. Заметил Семенов после ухода деда в дом. Как я думал всегда. Умничать все мастера. А отвечать кому перед женщинами? Спор отца и дочери было слышно даже на улице, но дед победил. Улыбаясь, появился перед нами. «Людка не против. Жду троих в 6 утра в конторе». Дед отказался от обеда. А может, просто не рискнул вновь показаться дочери на глаза. После его ухода работали до темна, но все равно не успели. За ужином мать сама подняла вопрос, спросив нас в лоб, кто уходит ловить браконьеров. Это мы уже обсудили заранее. Ашот и Ваня оставались, чтобы закончить погреб и приняться за чистку поля. Я хотел оставить подполковника. Но старый воспротивился, мотивируя, что ловить преступников – это его прямая обязанность. Ваня был единственным, кто мог управлять трактором, чтобы выкорчевывать пни. А Денис был так себе работник. Если меня рядом не было, он чаще прохлаждался, куря сигарету за сигаретой. «А это опасно?» Маша с тревогой переводила взгляд с отца на мужа. «Пару дней». Нарочито бодро ответил Денис, хотя дед говорил о недельной охоте за нарушителями. «На Пасху вас не будет?» Это уже Аннабель едва сдерживает слезы. «На следующую точно будем!» Загоготал Семенов, осекшись под гневным взглядом жены. «Раз надо, значит надо», – вздохнула мама. «Видит Бог. Не лежит у меня сердце к просьбе отца, но он прав. Если всех зверей выбьют, мы же потом и пострадаем. Разжить нам здесь не один год». После ужина немного поиграли в монополию. Электричество немного разнообразило быт. «Олег», – окликнула меня Аннабель, когда я уже поднимался по лестнице. «Пожалуйста, береги себя». «Разве тебе не все равно?» «Как можно безразличнее», – ответил девушке. Аннабель вспыхнула, закрывая лицо руками. Девушка прошептала. «Не все равно. Ты мне очень дорог. Я...» «Олег!» «Ты какое оружие возьмешь?» Так неудачно появившийся Денис прервал ее на полуслове. «Автомат и пистолет». Денис не заметил раздражения в моем голосе. «Я думаю взять карабин с оптикой и пистолет. А может, сразу пулемет взять?» «Мы же не на войну. Там мужики местные, охотники. Зачем пулемет?» Аннабель тихо ушла. Проклиная в душе Дениса, что так не вовремя свалился нам на голову, прошли с ним в оружейку, где смазанное оружие ждало своего часа. «Учти, нам неделю топать по лесам. Запаришься ты пулемет таскать. Лучше выбери автомат. Меньше будет цепляться за ветви». Аргумент про вес оружия сработал. С сожалением отложив карабин и пулемет, Денис взял автомат. Автоматом и пистолетом также решил вооружиться подполковник. Оружие решили забрать в комнаты, чтобы еще раз смазать и вытереть насухо. Пистолеты мы всегда носили с собой. Мало кто мог появиться неожиданно. По совету Семенова носили скрытно, тренируясь выхватывать быстро. 2 готовых и заряженных автомата всегда было на кухне, на случай, если во время нашего отсутствия нагрянут непрошенные гости. Альбина и Маша стрелять и разбирать оружие умели. Мужья немало проторчали с ними в тире. А вот Аннабель оружие сторонилась. Даже старалась не дотрагиваться. «Подберите комплект теплого термобелья, запасные шерстяные носки, перчатки не забудьте. И все это лучше сделать сегодня. Утром будет мало времени». Денис что-то промычал нечленораздельное на мои слова, а Семенов одобрительно хмыкнув. Это именно ему принадлежала идея возложить на меня обязанности главного, за что я порой ненавидел полицейского. Не знаю, во сколько встали мама и Аннабель, но в 4 утра на столе нас ждал завтрак. 3-литровый термос с чаем и сумка с бутербродами стояли на уголке стола, ожидая, пока мы насытимся. Мама с Аннабель занимали 1 комнату. Если бабушка ночевала у нас, их становилось 3. Не знаю, но Аннабель больше тянулась к женщинам старше, чем к своим ровесницам. И мама с бабушкой ее обожали. Видимо, она им напоминала самих себя в молодом возрасте. Закончив завтракать, еще раз тщательно проверили амуницию. 30-литровые рюкзаки, запас бутербродов, сменная одежда, носки, сухой спирт, пара ножей. Наша подготовка походила на кадры из боевика. Только лица не мазали маскирующей краской. Надев сверхтактического костюма разгрузку, распихал по кармашкам дополнительные магазины с патронами. «Зачем так много? Мы же не на войну». Семенов ограничился 2 магазинами, скрепленными изолентой. «Сразу видно, что из полицейских. На фронте так никто давно не делал. В горячке боя можно потерять драгоценное время. Малый зазор между магазинами, да и автомат, становится тяжелее и массивнее. Это дополнительная защита. Выполняет функцию бронежилета. На объяснение подполковник только хмыкнул. Его можно понять. За всю свою жизнь, наверное, пару раз участвовал в задержании хулиганов, вооруженных ножами и кастетами. Ашота и Ваню будить не стали. Ими так предстоял тяжелый рабочий день. Выехали на Ниссане. Я уступил переднее сиденье Семенову, удобно развалившись сзади. С утра было прохладно. Хотя температура была выше нуля. По привычке взглянул на дозиметр. Все в пределах нормы. Семенов рассказывал что-то из жизни своих коллег. Их отношения с Денисом улучшились настолько, что последний даже поддерживал разговор. Прыгая по ухабистой колее, за час мы добрались до Брюкино-бара. В окошке деда был виден свет свечи, а сам он уже был готов. Бабушка напекла пирожков, видимо, потратив последние запасы муки. Кроме деда, в доме был еще один егерь. Мужчина лет 40 с окладистой бородкой. «Михаил», – протянул он свою лапищу. Ответив на рукопожатие, представил своих спутников. «На заимке нас встретят еще трое. Поедем в сторону Лубяник. Оттуда чаще всего приходят охотники». Дед завел машину, перекрикивая шум холодного мотора. «Постарайтесь не отстать на своей американской тарантайке». «Японской? И не тарантайка, Иван Сергеевич!» Вступился Денис за свою машину. Виталий Семенович ожидаемо полез в Неву к своему корешу, отправив к нам бородатого Михаила. У егеря тоже была сайга. Видать, штатное оружие сотрудников заповедника. А вот рюкзак был старого советского образца. Не анатомической и без функции поддержки. Правда, такому бугаю и этот сойдет. Весил Михаил не меньше 100 килограммов, а ростом был выше меня на полголовы. Мы проехали порядка 8 километров, прежде чем дед свернул налево, виля заметную просеку. Метров через 300 остановился. Михаил не проронил ни слова. На попытке завязать разговор отвечал односложно. «Отсюда пешком до заимки». Скинув свой рюкзак на спину, дед возглавил шествие. Бородатый егерь шел замыкающим, неся на спине огромный рюкзак. Шли довольно долго. Уже начало светать, когда вышли к поляне, на которой виднелась избушка, как из русских сказок. Маленькая, с одним окошком и вся почерневшая от времени. «Самая первая заимка заповедника», – пробормотал Михаил, едва не заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Из домика вышли двое, одетые в камуфляжную форму с карабинами на плечах. Рюкзаки у этих были получше, да и выглядели поцивильнее. Высокий оказался моим тезкой. Тот, что пониже, носил имя Алик и выглядел нерусским. Он оказался татарином, о чем Алик сам поведал, заметив интерес к своей персоне. «Идем в направлении Чаруса. Оттуда, если нарушителей не будет, на запад пару километров и сворачиваем к Святому озеру. Там и разделимся. Часть останется у озера. Вторая группа пойдет дальше на запад, пока не упрется в Пра. Рации проверили?» Мне пришлось настраивать наши на рации егерей. У них была своя выделенная частота. Надо отдать должное Виталию Семеновичу. Шел он хорошо. Правда, и рюкзак у него был полегче. Подполковник не стал заморачиваться лишним грузом. На первое место преступления наткнулись за пару километров до Чаруса. А в этом месте был окровавленный снег и перепаханные копытами участки почвы. «Лосиху убили твари!» Вынес вердикт мой тезка после тщательного изучения останков требухи и отрубленных конечностей с копытами. «Давно? Догоним, Олег!» На вопрос деда егерь отрицательно замотал головой. «Вчера вечером. Вряд ли они остались ночевкой. Небось, уже весь Чарус с лосятиной объедается». «Мы можем войти в деревню, изъять улики и провести арест подозреваемых». Семенов вошел во вкус, вспоминая свою профессию. «Ничего не докажем. Они найдут сотни свидетелей, что лось был убит месяц назад, в 100 километрах севернее. Надо ловить на месте преступления».